Глава 10. Мы предполагали отправиться на день раньше Читы-Вилье. Однако задержались и уехали все четверо в одном и том же поезде. Утром Филипп встал рано. Выйдя из купе, я застала его в коридоре за оживленной беседой с Соланж. Она тоже была уже совсем одета. Я взглянула на них, и меня поразил их счастливый вид. Я подошла и сказала: «Доброе утро, госпожа Вилье». Соланж обернулась. У меня невольно мелькнул вопрос: неужели в ней есть какое-то сходство с Адилией? Нет. Сходства с Адилией не было. Она была гораздо крупнее. В чертах ее лица не было ничего детского, ничего ангельского. Соланж казалась женщиной, которая померилась силами с жизнью и одолела ее. Когда она улыбнулась мне, ее улыбка меня на мгновение покорила. Потом к нам подошел ее муж. Поезд катил между высокими горами. Вдоль полотна бежал бурный поток. Пейзаж казался мне нереальным и грустным. Жак Вилье заговорил со мной на какие-то скучные темы. Я знала, потому что таково было общее мнение, что он человек умный. Он не только удачно сделал карьеру в Марокко, но и вообще стал крупным дельцом. «Он занимается всем, чем угодно», — пояснил мне Филипп. «И фосфатами, и транспортом, и рудниками». Но я, сказать по правде, прислушивалась к разговору Филиппа с Соланж, который наполовину ускользал от меня из-за ритмичного стука колес. Я слышала голос Соланж. «Так что же такое, по-вашему, обаяние?» Голос Филиппа. «Очень сложно. И лицо имеет значение, и фигура. Но главное — характер, наклонности». Какое-то слово я не расслышала, потом голос Соланж. «А также вкус, воображение, склонность к приключениям, не правда ли?» «Вы правы», — сказал Филипп. «Тут необходимо сочетание. Женщина должна быть способной на серьезное и на ребячливое. И совершенно невыносимо». Грохот колес опять заглушил конец фразы. Перед нами высились горы. Возле лесной хижины с широкой крышей, которая свисала наподобие пелерины, мелькнула поленница, сверкнув капельками смолы. Неужели всю неделю будет длиться эта мука? Жак Вилье закончил свой длинный рассказ словами: «Как изволите видеть, сделка отличная во всех отношениях». Он засмеялся. По-видимому, он поделился со мной какой-то весьма остроумной комбинацией, но я восприняла только одно имя — группа Гаде. «Действительно отличная», — согласилась я, и мне стало ясно, что он считает меня дурочкой. Мне это было безразлично. Я уже начинала ненавидеть его.